Глава 14. Слизь и грязь с меня пришлось соскребать ножом, предоставленным мне одной из женщин, и лишь после этого в дело пошла принесенная в большой катке горячая вода, на которую тело отреагировало странно. Мыться было неприятно. Казалось, словно с тела уходит некая защитная пленка, надежно прикрывающая его от холода и злых горных духов альвов, норовящих в форме тумана проникнуть внутрь человека и сожрать его душу фюльгё. Конечно, это были мысли Лагерты, удивленной моим старанием полностью содрать с себя вонючую грязь. Но смыла с себя коровью слизь, а кожную защиту зачем трогать? Короче, не сошлись мы в этом во мнениях насчет гигиены с моей внутренней скандинавской девой, которую как следует помыли лишь при рождении. Да и мои помощницы удивились, когда я попросила еще одну катку горячей воды, так как в первой она после моей помывки стала просто черной. Но не особенно ворчали, принесли, после чего помывшаяся я, именно я, ощутила, что наконец-то приблизилась к моему ощущению чистоты тела. Конечно, после помывки надевать на себя сроду нестиранное платье, рубаху было не очень приятно. Но тут уж ничего не поделать, другой одежды не было. В общем, оделась я, обулась, наскоро заплела две влажные косы и вышла из коровника к людям, которые терпеливо ждали меня. «А вот и наша спасительница жизней!» — закричал старый Тормод. «Она не дала уйти во тьму не только нашей Агот и ее теленку. Сегодня Лагерта спасла наших детей, которые не умрут зимой от голода». Древние скандинавы оказались людьми эмоциональными. Сильный, но постарчески надтреснутый голос Тормода перекрыл рёв Рауда. «Слава Лагерте!» — во все горло заорал рыжий викинг. И его клич подхватили все, кто собрался перед коровником. «Слава Лагерте! Слава! Слава! Да хранят ее асы! Пусть и впредь помогает нам валькирия, вселившаяся в ее тело!» А потом меня начали тискать. Каждый из присутствующих старался подойти, дотронуться до рук, которые усмирили Сигурда и спасли Агот вместе с ее теленочком. Ну или хотя бы прикоснуться к моей одежде. Память Лагерты услужливо подсказала, что при таком тактильном контакте сильный человек делился с другими своей удачей, если, конечно, он не против. Потому, чтобы не обидеть членов теперь уже моей общины, мне пришлось потерпеть, пока все, кто хотел, меня общупали, обтрогали и перегладили. При этом люди настолько искренне улыбались и радовались, что я не смогла сдержаться и улыбалась в ответ. Хотя при мысли, что теперь мне придется жить в средневековой деревне, становилось немного грустно. Честно говоря, осознание, что все блага цивилизации остались в далеком будущем этого мира, накрыло меня только сейчас. Видимо, для того, чтобы понять, всё, дорогая Валентина Андреевна Волкова, теперь ты тут навсегда. Нужно было не просто подраться с самым настоящим викингом, но и нырнуть в корову. Ощутить, так сказать, все прелести и запахи этого мира, в котором мне предстояло существовать не день и не два, а, возможно, всю оставшуюся жизнь. От осознания этого по моим щекам побежали слезы. Что именно я оплакивала? Быстрые автомобили, интернет, смартфоны, компьютеры, телевидение и доставку пиццы? Да, и это тоже, конечно. Но еще было жалко ту мою старую жизнь в целом, к которой я привыкла, и без которой сейчас в толпе людей чувствовала себя страшно одинокой. Настолько, что мне захотелось лечь на землю, свернуться в позу эмбриона и завыть от тоски и безысходности. Но сделать это мне не дали. «Ну все, все, хватит!» — прикрикнул Тормод. И члены общины, наконец, отошли на несколько шагов назад, оставив меня в покое. После чего старик, подняв обе руки к небу, возгласил. «Благодарю тебя, Один, предводитель асов, за то, что не спаслал одну из своих валькирий в тело нашей Лагерты. Благодарю и тебя, богиня Бейла, присматривающая за коровами, за то, что руками нашей Лагерты ты спасла Агот и ее теленочка. Старик опустил руки и обвел пристальным взглядом всех собравшихся. «Заранее благодарю и вас, жители побережья, за правильный выбор, который настало время сделать», — проговорил он. «Ибо Мангус, отец Лагерты, сейчас пирует в небесной Вальгалле с другими эйнхериями, а нам на земле настало время назвать имя нового Хёвдинга, который поведет нашу общину к богатству и процветанию». «Ты прав, старик», — проговорил рыжий Раут, который, как я поняла, в шайке морских разбойников был вторым по уровню авторитета после Сигурда, а может, даже и равным ему. «Будь ты помоложе, я бы назвал твое имя, ибо асы дали тебе великую мудрость и способность видеть то, что недоступно другим. Вчера я бы не постеснялся назвать свое имя и поспорить с Сигурдом за звание Хёвдинга. Но сегодня я вижу, что воинская доблесть, сила духа и благоволение асов объединились в достойной дочери нашего погибшего Хёвдинга Мангуса, мужество и заслуги которого известны всем нам. Потому я называю имя его дочери Лагерты». «Хорошая речь, достойная искусного скальда», — кивнул Тормод. «Есть ли кто-то, кому не по нраву голос Рауда? И найдется ли здесь тот, кто не согласен с его словами?» На мгновение над всеми присутствующими повисла тишина, нарушаемая лишь шорохом волн, задумчиво перебиравших мелкие прибрежные камни. Я шмыгнула носом и совсем было собралась сказать, что не готова руководить этими людьми, и пусть они выберут кого-то другого, но не успела. «Да чего тут думать-то?» — воскликнула женщина, разбившая кувшин с аквавитом. «Я своими глазами видела чудо, как наша Лагерта помогла родить корове одним копытом, уже стоящей в мире мертвых. Сколько живу на свете, я о таком даже в песнях скальдов не слышала. Это ли не знак богов?» «А я ни разу не слышал о том, чтобы женщина победила в Хольмганге воина-берсерка», — подал голос хмурый викинг со страшным шрамом, наискось пересекшим лоб. «Зато слыхал, что в древние времена среди свеев, живущих на Востоке, была дева по имени Бленда из Смоланда, которая мудростью и хитростью смогла победить даанов, вторгшихся в ее страну. И тогда свеи назвали ее своей Дротнинг, королевой, и правила она свеями до самой своей смерти, мудро и справедливо. Так пусть Лагерта и станет нашей Дротнинг, королевой скалистого берега нашего фьорда», — воскликнул Тормод. И тут же один за другим раздались голоса. «Верно, говоришь, старик, пусть так и будет. Да здравствует Лагерта, королева скалистого берега!»